мази и методики по их применению. В настоящее время не составляет особой проблемы поиск необходимых мазей, растирок, кремов, присыпок и так далее для применения их в практике как лечебного, так и спортивного или других видов массажа. Специалист по массажу, применяющий ту или иную мазь или растирку, не должен попадать в неудобные для него ситуации, в которых на практике оказывался и я. Так, в 1973 году, находясь на учебно-тренировочном сборе в городе Сочи с футболистами команды «Зенит», мы выехали в поселок Лисилидзе для товарищеского матча с футбольной командой Грузии «Динамо». Было прохладно, начало марта, дул холодный ветер с моря, и старший тренер Зонин презентовал мне растирку венгерского производства «Гимнастагал» для предварительного массажа перед началом матча. Посоветовавшись по дозировке мази с доктором, который отметил, что она действует как апизартрон или випросал, я приступил к манипуляциям с растиранием футболистов, не делая различий между брюнетами и блондинами. Садыриным, Голубевым, Стрепетовым, Булавиным, Загуменным. Началась игра, и после 10-15 минут матча наши игроки, которым данная мазь попала и в область паха, стали отчаянно быстро бегать по полю. На что тренер Зонин заметил: «Смотри, все двигаются, и никто на месте не стоит». Да, они двигались хорошо, но кулаки мелькали в мою сторону, и гримасы их были не из приятных. К тому же и у меня горели руки до самых локтевых суставов, жжение было нестерпимое. Пришлось срочно ретироваться на спортивную базу «Динамо» в Лисилидзе и просить бутылку подсолнечного масла, чем в перерыве удалить у быстро бегающих неприятные ощущения после моего растирания. В связи с возможностью возникновения таких неприятных ситуаций и предложена данная схема. К тому же опробована на практике. В основном все растирки и мази делятся на 4 основные группы. Первая группа. Способ распознавания. Тюбики на вид чаще красного цвета, яркие, на них часто изображены точки акупунктуры. В аннотации четко обозначено: следить ли за попаданием на слизистые оболочки, губы, глаза, подмышечные, паховые области. Затем следует ли указание не давать играть детям. Часто внутри тюбика имеется приспособление для растирания, чтобы воздействие выполнять не руками. При открывании тюбика резкий запах перца или горчицы. На вид это может быть белая, красная или розовая творожистая масса, напоминающая вазелин или косметический крем. Необходимо выдавить немного мази с рисовое зернышко и нанести себе в области тыльной стороны между фалангами пальцев или на внутреннюю поверхность лучезапястного сустава. После 10-20 секунд у вас появляется гиперемия, покраснение и нестерпимое жжение. Не стоит поддаваться желанию тут же снять это раздражение водой, что особенно нежелательно. Лучше применить любое масло, вазелин или специальные мази от жжения и зуда, фторакорт, оксикорт. Способ применения. Мази и растирки первой группы применяются при обострениях миозитов, радикулитов, невралгиях, болезненности отдельных групп мышц, чувстве неудобства в отдельных суставах, уменьшении подвижности. В холодное время года, в ненастную погоду, при чувстве зябкости, озноба, при насморке, кашле, першении в горле, простудных явлениях, а также при лечении бронхиальной астмы, бронхите, остеохондрозах, люмбаго, прострелах. Способ воздействия, методика. Вначале выполнить предварительный массаж на отдельных областях тела с учетом патологии или предстоящей физической нагрузки. В завершении сеанса массажа нанести незначительное количество 0,5-0,8 см выдавленной из тюбика мази, растирки или геля. При этом необходимо достаточно тщательно растереть обрабатываемое место, а если вы находитесь в домашних условиях, то и зафиксировать шерстяным платком, шарфом или специально связанной из шерсти животного, собаки, кошки и других, полоской ткани. В некоторых случаях при занятиях спортом с целью профилактики травматизма, болезненности, при прохладной погоде, без предварительного массажа на локализованное место тела наносят незначительное количество мази первой группы, что хорошо действует профилактически при выполнении физической нагрузки или при выступлениях на соревнованиях. При выполнении лечебного массажа данную группу мазей следует наносить на больное место на ночь, иногда несколько раз в день, но при этом перед каждым очередным сеансом предыдущую мазь нужно снимать. Необходимо отметить, что при нанесении мази или растирки на больное место пациент зачастую не чувствует жжения или болезненности. В этой ситуации не следует увеличивать дозировку. Можно только навредить. По мере реабилитации у больного появляется нормальная чувствительность к действию мази. В этом можно убедиться, если слегка нанести мазь на здоровый участок кожи и сразу же получить предусмотренную ответную реакцию. Мазь или растирка действует не только на отдельный участок тела, но и в целом на весь организм, что подтверждает стимулирование при усталости, подавленности, невозможности выполнить предстоящую работу. Мазь первой группы нельзя наносить на поврежденную поверхность кожи. При массировании детей дозировать осторожно, так как часто наблюдаются раздражения, высыпания, аллергические реакции. Некоторые разновидности мазей и растирок первой группы. Финалгон. Наиболее эффективен форте или залбе, но также выпускается в виде мази, помады или в жидком виде, обладая менее выраженным действием. Дольпик. Отличное действие и при детских болезнях. Слоанс. Как мазь, так и жидкий, при кашле, при дангинном состоянии, полоскание. Капсалин, капсодерм, капситрин, камфоцин, бомбенге, верапин, випросал, випротокс, апизартрон, тигровая мазь, эвкамон, никофлекс, никодан, миотон, мазь богомольца, которая используется как экзотерапевтическое средство, то есть увеличивает жизненный потенциал, расширяя энергетические возможности всего организма. Сикстулан, спартовка, эмспома, алжепан, неокапсидерм, спортивный крем, мази на основе пчелиного, змеиного яда, стручкового перца, гимнастагал и многие другие, отвечающие показаниям и выше предложенным способам определения группы мазей, растирок, втираний, растираний, локальных раздражителей. Заключение. При комплексном лечении различных заболеваний и предпатологических состояний, а также при профилактике и оздоровлении, применение мазей, кремов, растирок первой группы обусловлено гиперемирующим, обезболивающим, анальгизирующим действием. Особо эффективно применение не только при хронических заболеваниях – тендовагинит, артроз, контрактура, бурсит, ушибы, но и при обострениях, болях в мышцах, радикулите, ишиасе, межреберной невралгии, артритах. Важно помнить, что при нарушениях целостности кожи применять мази этой группы нельзя. Вторая группа. Способ распознавания. Тюбики на вид ничем почти не отличаются от первой, но чаще белого цвета. На них могут быть изображения суставов – коленного, позвоночника, локтевого. Внутри тубы нет никаких приспособлений для растирания. При вскрывании тюбика запах значительно слабее, чем у первой группы, ближе к косметическим кремам. На вид содержимое тюбика напоминает белую, слегка розоватую творожистую массу. При нанесении на соответствующие области после 10-20 секунд воздействия никаких жжений, раздражений, покраснения не наблюдается. При нанесении на кожу напоминает сливочное масло. Способ применения. Мази, растирания второй группы используются при воздействии на суставные поверхности при артрозах, артритах, ушибах суставов, контрактурах, анкилозах, коксартрозах, болезненности суставов, чувстве ломоты, неудобства, растяжение сумочно-связочного аппарата сустава, спондилезе, спондилоартрозе, вывихах, нарушениях в периартикулярной ткани, при ноющей боли в надкостнице, периостите, неровности надкостной ткани, болезненности при ее пальпации. Способ применения, методика. Выдавить 1-2,5 см мази и выполнять массажные манипуляции непосредственно на нарушенном участке надкостницы, поврежденном суставе, растирая в течение 10-15 минут в зависимости от показаний. Вначале мазь будет некоторое время находиться на массируемой поверхности, но затем быстро начнет впитываться в поверхностные слои кожи и полностью исчезнет. При обширности массажа, например, на области позвоночника, мазь выдавливается в значительно большем объеме и длительность массирования увеличивается, что полностью зависит от обширности повреждения или болезненности. Мазь можно наносить несколько раз в день, постепенно подключая пассивные движения и растяжки, стретчинги, мануальные движения в суставах и позвоночнике. Некоторые разновидности мазей, растирок, крема второй группы. Мобилат, хирудаид, лазанил, гепароид, гепариновая мазь, лидокаин, диксанаргезик, гепотромбин, залбе, нефлурил. Необходимо отметить, что многие фирмы, как Эмсапома, Крамер, Сикстулат и другие, выпускают под одним названием, но с определенной индикацией второй группы, мази, растирки. Заключение. Многие суставные патологии при 12-15-курсовом лечении сравнительно быстро реабилитируются. Иногда мази используются и в сочетании с первой или третьей группой. Третья группа. Способ распознавания. Тюбики на вид чаще зеленого или синего цвета, на них могут быть изображены кровеносные сосуды верхних или нижних конечностей. Но самое отличительное то, что на тюбике всегда присутствует обозначение гель, что четко отличает данную группу от предыдущих. При открывании тюбика вы наблюдаете желатиноподобную, бесцветную или зеленого оттенка массу, издающую запах ментола, на ощупь прохладную. При нанесении на кожу липкая, клейкая, трудно растираемая мазь, холодит, вязкая. Способ применения. Данная группа мазей, растираний, применяется при отеках, кровоизлияниях, гематомах, последствиях ушибов, растяжений, нарушениях целостности суставной поверхности, сумки, с кровоизлиянием, гемартрозом или при чувстве тяжести в мышцах, болезненности. Происходит противовоспалительное, сосудорасширяющее действие при тромбофлебите вне обострения, лимфостазе, варикозном расширении вен, усталости в ногах. Способ воздействия, методика. Определить место воздействия, затем выполнить предварительный массаж отсасывающего типа на вышележащем, выше расположенном участке тела. Далее, после выполненного массажа или самомассажа, на поврежденную область нанести тонкий слой мази третьей группы по периметру и непосредственно на локализацию синюшности тромба. Массировать 2-3 минуты, легко, нежно, сильно не надавливать. Мазь можно наносить как аппликацию с фиксацией на 4-5 часов. Некоторые разновидности мази третьей группы. Траксивозин гель, аспина гель, васкулярин гель, винуротон гель, репарил гель, риемон гель, гипотромбин гель. Нужно заметить, что некоторые мази третьей группы имеют такие же названия, как и во второй, только с приставкой гель. Например, мобилат гель, хирудаид гель и тому подобное. Заключение. Мази и гели третьей группы оказывают противовоспалительное, охлаждающее действие, значительно улучшают микроциркуляцию в соответствующих тканях. Они также оказывают обезболивающее действие, что используется при устранении последствий ушибов, синюшности, отечности, которые обусловлены венозной недостаточностью кровообращения. Четвертая группа. Способ распознавания. Тубы, флаконы, баночки сравнительно большого размера, чаще зеленого или белого цвета. Внутри находится шпатель, узкая металлическая, пластмассовая или деревянная пластинка. А при открывании содержимое тубы черного цвета. Это лечебная грязь, помещенная в тубу. Способ применения. Содержимое четвертой группы мази используют при коксартрозах, контрактурах, разрастании костной ткани, костных мозолях, болезненности надкостницы, для устранения последствий переломов, сколиозах, остеохондрозах, остеодистрофиях, остеопорозах, костных шпорах, деформирующем артрозе. Способ воздействия. Содержимое тубы выдавливают на заранее приготовленную повязку, салфетку и наносят тонким слоем с помощью шпателя. Далее фиксируют повязку на нарушенном участке тела больного на 4-6 часов. При повторной процедуре временной фактор увеличивают до 10-12-16 часов. При значительном улучшении состояния больного применяют лечебный массаж – точечный, сегментарный, периостальный, соединительно-тканный, классический, дозируя методику по реабилитации. Можно подключить аппаратные виды воздействия – вибрационный, пневмо, вибропневмовакуумный, гидро-ультразвуковой, баромассаж с пассивными движениями. Процедуры проводить, учитывая возраст и индивидуальное состояние больного. Некоторые разновидности мазей четвертой группы. Упаста, канцелепласт, содержащий грязи Германии. Бишофит, содержащий нефтепродукты из-под Волгограда. Нафталан, производимый в Азербайджане, а также различные гомеопатические мази, масла, облепихи, шиповника, пихты. Заключение. Все препараты четвертой группы применяют в форме аппликаций, прикладываний, фиксирующих повязок или обертываний пораженной области. Методические указания по применению всех разновидностей мазей. Специалист по массажу, использующий разновидности мазей, растирок, гелей, кремов и так далее, всегда должен после процедуры тщательно вымыть руки с мылом. Следить за указаниями, имеющимися в инструкции по применению той или иной мази, чтобы мазь не попадала на слизистые оболочки, глаза и так далее. Быть очень осторожным при дозировании мазей на детях. При первых же симптомах у больного, высыпаниях, чрезмерных раздражениях необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Помнить, что мази первой группы действуют несколько дней, и при посещении душа, бани, ванны возникает значительное ощущение жжения, болезненности в области применения растирки. При рациональном применении разновидности мазей у больного терапевтический эффект наблюдается в значительно укороченные сроки. Некоторые виды групп мазей можно, исходя из патологии, применять сочетанно. Данное комплексное использование повышает лечебный эффект.